Глава 38. После большого. Дома она надела бордовое платьице с узкой юбкой, новые лодочки на каблуке, поправила прическу и вспомнила Антона. Ей стало его жалко. Он столько раз звал ее в театр, и она ни разу с ним никуда так и не пошла. Почему-то она до конца не верила ему. Никогда, даже в университете. Он подставил тогда Егорова, парня из их группы. Сказал его девушке, что тот снимал проститутку в Таиланде. Подлость. Хотя и сделал вид, что просто пошутил. А Егоров тогда и сказал, что поделился с ним этим, когда они сидели в баре. Она не стала тогда поднимать эту тему с Антоном, но он заметил, что она отстранилась. Потом это немного забылось, и Антон больше поводов не давал. Хотя он всегда был завистливым, тихим таким серым котом, которому всегда хочется стащить вкусный кусок у собаки, даже если столько ему не осилить. А что Леонид? Ухаживает как профессиональный ухажер, если такие есть. Манеры, костюмы и совсем не глуп. Но тоже есть какая-то песчинка вранья. Что-то вертится на языке, но никак не поймаешь. Он юный ловелас, она добрый котенок. Улыбнулась Варя в антракте. Сгорели в огне предрассудков, а человеческая природа остается неизменной. «У тебя ко мне вопросы по этому поводу?» — спросил Леня. Они уже перешли на «ты». В фойе публика медленно разминалась и глазела по сторонам. Все только и говорили, что большой, пора закрывать на ремонт, убеждая в этом собеседников, глядя на облупленные перила и истоптанный пол. Об этом же беседовали две женщины, стоявшие рядом с Варей и Леонидом. Варя тоже посмотрела на паркет. «Есть вопрос, но по другому поводу. Жена Снегирева знает о существовании Аллы?» «Не сомневаюсь. Ты что, продолжаешь стратегические исследования? Обычное осиное гнездо в бизнес-компании. Хотя я понимаю, ты хочешь знать, как обстоят дела, раз уж сама там работаешь». После балета Леня предложил поужинать в «Национале». Если честно, за Варей никто так раньше не ухаживал, и она была не против Леонида как мужчины, но ловила себя на мысли, что еще рано. И даже не это, а то, что он слишком старается, как ей казалось. От этого разговоры становились пресными и слишком однозначными. Он был совсем другим тогда в своем кабинете при первой встрече, когда задирался и важничал перед ней и Антоном, который совсем потерялся на его фоне. И вдруг такое перевоплощение в ухажера из высшего общества. «Твоя улыбка уносит меня в другой мир». Леня осмелился поцеловать ей руку, как только они сели за столик. «Расскажи», — кокетливо ответила Варя. Подошел официант. Леня заказал шампанского и черной икры. Варя не возражала. И опять подумала, что он из кожи лезет, чтобы ее впечатлить, но мешать не стала. Он сказал, что слышал о ее успехах на работе, спросил, знала ли она что-нибудь о Перхине до того, как пришла в бутик. Она заметила, что он два раза повернул голову направо, как будто увидел кого-то. Подождала какое-то время и тоже туда посмотрела. В основном за столиками сидели иностранцы, скорее всего, постояльцы отеля, и одна пара, очень красивая женщина в длинном платье с открытой спиной и мужчина в смокинге. Тоже, наверное, после театра или просто на свидании. Оба сидели в профиль, тихо разговаривали, чокнулись бокалами, женщина рассмеялась. Мужчина показался знакомым. Леня что-то говорил об открытии бутика, что Снегирев попросил его в чем-то помочь. Она опять посмотрела в сторону пары. Женщина обернулась в их сторону. Варя постаралась больше не обращать на них внимания. Но они подействовали на нее своим весельем и своим таким необычным роскошным обликом. Где-то есть люди, которые живут совершенно другой жизнью, не пересекающиеся с остальными. И тут Леонид как-то быстро засобирался, предложил ее довести, начал благодарить за прекрасный вечер. Варя опять не была против, да и было довольно поздно. Она сама не поняла, как вышло, что она позволила Леониду подняться к ней. Но... необыкновенной ночи любви не получилось. Получилось что-то обычное и обоим не очень нужное. Утром хотелось поскорее его выпроводить, накормив кое-как завтраком. Она стояла под душем, оставив его досыпать. Вода смывала вчерашний день, унося с собой ничего не значащие для нее эмоции. Воспоминания о балете были намного сильнее, чем любовь с Леонидом. Она выключила воду, влезла в махровый халатик и быстро пошла в спальню. Открыв дверь, застыла в изумлении. Лёня копался у нее в шкафу, но ящики туалетного столика были задвинуты. «Ты что-то потерял?» — громко и с раздражением в голосе спросила Варя. И, не дожидаясь ответа от застигнутого врасплох кавалера, быстро продолжила. «Ничего не хочу слышать. Одевайся и уходи». «Варя, ты что, дорогая? Мне показалось, что там твой кот мяукал. Что с тобой?» «Уходи, Бойко». «Что случилось, Варя? Что я такого сделал-то? Мне просто...» — говорил и быстро натягивал на себя одежду. «Забудь все, что вчера было». Как только за Леней закрылась дверь, Варя стремглав побежала в спальню и бросилась к перепрятанной табакерке. Она положила ее в жестяную коробку из-под печенья, стоявшую между шкафом и стеной в маленькой нише, куда прятался Альфонс в трудные минуты своей кошачьей жизни. Села на корточки, вытащила коробку, открыла, увидела красную бархатную тряпочку, развернула и взяла в руки табакерку. Встала на ноги, страшно волнуясь, и, перекладывая табакерку с одной руки в другую, зачем-то осматривая ее, и тут табакерка выскользнула и упала на пол. Варя вскрикнула. От удара табакерка раскрылась, но крышка не просто открылась, как обычно, а распахнулась надвое. Варя осторожно подняла свое сокровище и стала рассматривать внутреннюю часть крышки. В центре был выгравирован «Взлетающий лебедь», а по кругу написано слово «Ренессанс» и даты 1904-2004. Тут же послышалось птичье пение и стук колес. Она увидела себя в купе старинного поезда. Она сидела у окна в мягком глубоком кресле. В руке сжимает кружевной платок, мокрый от слез. На столике стакан в подстаканнике с чаем, вода ритмично колеблется от движения. В голове зазвучали слова молитвы. Их трудно было разобрать, доносились только обрывки. «Помилуй мя, и прости ми прегрешение моя, и способи мя во оставление грехов. Аминь».